Работу мы можем поменять, в принципе, в любое время, если она не будет подходить к нашим отношениям, к если она будет ухудшать атмосферу в семье. Работу можно поменять. Работу ты можешь выбрать новую или просто по той же профессии. А семью ты сегодня себе уже выбрал. Вы уже, в принципе, как семья, поэтому... Все, что касается семьи, это должно быть в первую очередь для вас. И все приоритеты отдавай вот на сейчас своей жене. Когда у вас будут дети, это будет уже, как говорится, не то что divided, но уже будет это все вместе. А так, как я уже сказал, а с работой... Все, в принципе, это приложится. А так любите друг друга, любите Бога, и все у вас будет хорошо.